полковник. Он недооценил врага. Полковник считал их простыми разбойниками, только и умеющими накидываться стаей на беззащитных крестьян да одиночных дружинников. Но оказалось, гетьман способен удивить. Рейдеры действовали умело, грамотно используя знания местности и заранее подготовленную позицию. В первом штурме полковник потерял почти треть своей дружины, а у врага всего несколько убитых. Он бы без труда расстрелял укрепление казаков из баллисты, но те предусмотрительно вывели ее из строя. Подмоги у полковника не будет. Пока убитые бойцы возродятся, пока доберутся до замка, пока облачатся в запасной комплект брони и возьмут оружие. Затем, если не заблудятся по дороге, они прибудут к месту. На все это уйдет не меньше 3-4 часов, а скорее всего больше. К тому времени уже начнет темнеть, а воевать ночью, когда казаки знают здесь каждый горбик, каждое деревце и каждый кустик, полковник не собирался. Если ему не удастся прорвать оборону до заката, придется отступать с позором. А вот гетьман вполне может рассчитывать на подкрепление. Полковник, конечно, мог бы заслать своих людей к ближайшим станциям клонирования, дабы те не пускали возрождающихся бойцов наружу. Мог бы, если бы не один важный нюанс. Станции – мирная территория. Внутри нее и снаружи расставлены многочисленные турели, которые открывают огонь по любому проявившему агрессию, будь то по отношению к другому человеку или к имуществу самой станции. Турели реагируют быстро, и зачастую боец даже не успевает воткнуть копье в свою жертву, как его тело разрывает на части импульсный заряд. Они покрывают всю территорию внутри станции, а также стреляют в радиусе 500 метров по округе. Поэтому зажать противника на респе, убивая раз за разом, или как минимум не выпуская наружу, не получится. Полковник даже слышал, что какая-то особо умная община решила обнести станцию забором в радиусе 550 метров, где не достают пушки. Скорее всего, они хотели отлавливать новичков, превращая их потом в рабов. Ведь без посещения другой станции человек не сможет сменить точку возрождения, а значит будет появляться на одной и той же вновь и вновь. На станции долго не выживешь. А захочешь выйти, попадешь в руки вооруженной стражи. Хорошая была идея. Вот только хексы умников обломали. Дали построить километр забора, а затем со станции выкатилось не меньше сотни всевозможных механоидов, помножив на ноль строителей и раздолбав всю конструкцию. Все, что мог сделать полковник, это расставить разведчиков по периметру лагеря, дабы те замечали и отлавливали голозадых казаков, стремящихся к своим. Хотя учитывая, что на создание нового тела уходит 1,5 часа, а до ближайшей станции час пути через лесные заросли, в ближайшее время новых врагов можно не ждать. Полковник невесело усмехнулся. Ему бы с этими что-то сделать, а он про новых думает. К полковнику подбежал дружинник, держа в руках большую двуручную пилу. «Товарищ полковник!» – обратился он. «Мы тут захватили немного инструмента. Думали, может, завалы придется расчищать. Можем спилить эти деревья». 15 минут на военный совет. И вот дружинники, вооруженные пилами, побежали к деревьям, на которые забрались рейдеры. Двое работали, еще двое прикрывали тех щитами сверху от камней, палок и стрел. Активизировались лучники на скалах, но тут же заработали скорпионы. Стрелкам было трудно поразить цель на возвышении, стрела теряла большую часть убойной силы. А вот копье из скорпиона летело намного дальше. После пары удачных попаданий, лучники противника сочли разумным попрятаться за валуны, лишь изредка высовываясь и стреляя. Отряды стрелков полковника при поддержке дружины со щитами взялись прочесывать окрестности в поисках засевших врагов. Судя по изредка доносившимся звукам боя, иногда кого-то находили. Деревья падали нечасто, но регулярно, Спустя еще полчаса инженерам удалось поставить один из скорпионов почти вертикально, и теперь острые тяжелые копья летели в дереволазов. Несколько особо ловких дружинников, вооружившись короткими копьями, пытались сами залезть на деревья и пырнуть неприятеля. На них летели камни, и зачастую боец падал до того, как преодолеет и половину пути. Видя нерадужную картину, полковник приказал прекратить попытки и усерднее налечь на пилы. Процесс зачистки шел медленно, но уверенно. Дружина почти не теряла бойцов, а вот противники, вернее, в большинстве случаев противницы, летели с большой высоты с завидной регулярностью. Казаки в укреплении бесновались, сыпали оскорблениями и угрозами, но ничего не могли сделать. Идти в атаку самим на превосходящего, к тому же лучше экипированного противника, они не могли. Спустя 2 часа все стрелки и метатели на деревьях были выбиты, а лес зачищен от групп лучников. Одно дерево удалось удачно повалить на баррикады рейдеров. Несколько ловких стрелков прошли по стволу почти к самому форпосту и теперь выпускали в казаков стрелу за стрелой. Борис отдал приказ дружине атаковать. Порядком ободрившиеся после первой неудачи бойцы плотным строем двинулись на неприятеля и вскоре вновь сцепились. На этот раз в них не летели камни, а лучники со скал стреляли намного реже, видя направленные в их сторону скорпионы. Перенимая опыт противника, несколько стрелков полковника сами залезли на уцелевшие стволы и теперь выпускали стрелы сверху вниз, на головы рейдерам. Дружина имела менее выгодную позицию и по-прежнему находилась на метр ниже врага, но воины полковника были лучше экипированы, да и умело дрались в строю. На поле боя установился относительный паритет сил. Ни одна из сторон не хотела отдавать позицию. Бойцы бились азартно, стояли насмерть. Лучников на дереве, что пробрались к самому форпосту, вскоре выбили. Несколько бойцов Гетьмана имели короткие метательные дротики с копьеметалками. Незащищенные же, балансирующие на стволе люди были легкой мишенью. «Бросай бомбы!» – скомандовал воевода Борис, держащийся в задних рядах атакующей фаланги. За спины казаков полетело с десяток чугунных шариков. Не успел противник осознать, что произошло, как начиненные порохом и мелкими камнями примитивные гранаты начали взрываться одна за другой. Не все упали удачно, некоторые даже задели самих дружинников, но грохот пороха, подкрепленный криками десятка раненых, сделали свое дело. Строй противника дрогнул, зашатался, чем тут же воспользовались бойцы полковника. Они пробили в фаланге казаков брешь, ворвались на их позиции и с яростными криками принялись колоть тех копьями. Вскоре сражение 2 фаланг превратилось в хаотичную рубку, где численное превосходство было главным фактором успеха. На одного казака приходилось 2 дружинников, и хотя те периодически натыкались на острые копья и попадали по своим, силы гетьмана таяли на глазах. «Отходим в пещеру!» – заорал гетьман, сильным пинком отбрасывая дружинника. Тот споткнулся и полетел вниз с земляной насыпи. Вырваться из кучи малы казакам было трудно, но десяток из них все же сумели пробиться и юркнуть в темный провал. Остальных безжалостно добили дружинники. Сравнительно небольшое укрепление застилали лежащие один на другом трупы, о которых то и дело спотыкались выжившие. «Вперед, в пещеру!» – приказал полковник, сам поднимаясь на возвышение. Конечно, они могли забросать подземелье чем-то дымным, подождать, пока гетьман не выйдет сам. Но полковнику хотелось поскорее закончить со всем этим. У него осталось не меньше 30 бойцов. Внутри – жалкий десяток деморализованных противников. В исходе схватки он не сомневался. Они продвигались по узким темным тоннелям, освещая путь факелами. Из боковых ответвлений то и дело летели стрелы и копья. Иногда они находили цель, и под ноги остальным падал дружинник. Но это была лишь агония умирающего волка, оставшегося последним в стае. Их ждали у очередного сужения прохода, ведущего, судя по всему, к небольшому гроту. Десяток казаков, на скорую руку укрепившись и ощетинившись копьями, давали знать, что будут стоять до конца. Полковник отдал приказ к атаке. Дружинники врубились в жидкий строй, давя массой и разя копьями. Казаки дрались как звери, словно за их спинами было нечто неимоверно ценное. Но они ничего не могли противопоставить превосходящему числом и экипировкой противнику, кроме своей ярости и жажды свободы. Один за другим казаки падали, пронзенные копьями, забирая с собой по одному, редко по два дружинника. Последняя тройка, включая самого гетьмана, отступила в проем. За ними тут же двинулась дружина, намереваясь поставить жирную точку в сегодняшней битве. Полковник также юркнул вперед, держа в одной руке меч, а в другой – горящий факел. Это и правда оказался грот. Не больше 20 квадратов по площади. Полковник ожидал увидеть здесь что угодно – склад, сокровищницу, арсенал. Что угодно, но только не это. Освещенные огнем факелов, за спинами бандитов, рейдеров и грабителей – испуганно жались друг к другу с десяток детей, старшему из которых было не больше 7 лет. Они опасливо, боязливо смотрели на вошедших дружинников, а тройка последних казаков прикрывала их спинами, планируя умереть в безнадежном бою, но защитить свое сокровище. Бойцы не решались атаковать, и полковник шагнул вперед. Наконец-то он понял, почему противник так держался за эту клятую пещеру. Они стояли друг напротив друга. Непримиримые враги – гетьман и полковник. В глазах первого – решимость, готовность умереть, пусть даже насовсем. В глазах второго – неверие и непонимание. «Зачем?» – спросил полковник, указывая на детей. «А кто кроме нас?» – зло усмехнулся гетьман. «Они никому не нужны. Лишние рты, лишняя обуза». «Как они вообще сюда попали?» «Безнадежно больные. На земле им не жить. У меня есть приятель, работает в детском отделении онкологии. Он помог все устроить. А мы здесь всех приняли». Полковник смотрел в глаза человеку, которого считал гнусным разбойником, убийцей, паразитом. Смотрел совершенно другим взглядом. Потому что он был прав. Здесь, на Этерне, эти дети никому не нужны. По крайней мере, пока. Люди едва справляются, чтобы прокормить себя, а здесь 2 десятка голодных ртов, которые еще не скоро смогут полноценно работать. К слову, естественным путем дети на Этерне не появлялись. Зачатия не происходило. Некоторые откапывали в длинном списке модификаций для тела снятия репродуктивного блока. Но полковник ни разу не слышал, чтобы кто-то это сделал. Во-первых, дорого. Во-вторых, мало кто хочет. Люди-то и на Земле с каждым годом все меньше и меньше заводят детей. А здесь... Большинство живет в каменном веке, не зная, когда в следующий раз отправятся на перерождение. Но и самое главное, дети на Этерне не взрослеют. Вообще никто не взрослеет просто так. Человек остается в том возрасте, в котором появился, а все модификации лишь за оксы, причем за большие оксы. Как дело обстоит с потенциальными новорожденными, неизвестно. Да это сейчас и не так важно. Полковник смотрел на 2 десятка мальчиков и девочек, которые без огромных вливаний денег никогда не повзрослеют. В то же время их нужно кормить, одевать, уделять время и защищать. А еще полковник вспоминал один из последних приказов с земли. Всех взятых живыми в убежище подвергнуть процедуре зачистки. Другими словами, запытать до потери личности. Знали ли кураторы, что в пещере находятся дети? Или это лишь стечение обстоятельств, да неверно выбранная формулировка. И что делать полковнику теперь? Вопросы. Сплошные вопросы. Слишком сложные. Слишком неоднозначные. Полковник окинул взглядом грот. Нахмурился. Тяжело выдохнул. И принимая для себя непростое решение, отдал приказ.